Берсерки или воины, использующие подобные схожие методики, редко доживали до определенного критического возраста, просто потому что тело начинало разваливаться на части. Внутренние органы в связи с регулярными революционными процессами, а именно кратковременной разгонкой психики и общим перенапряжением всего тела, просто отказывались работать. Что бывает, когда на лампочку, рассчитанную на определенную мощность, даешь большее напряжение, на секунду она засветит ярче, потом перегорит, лопнет. Вот примерно то же самое происходит в теле и в психике человека. Мне довелось как-то увидеть женщину, у которой просто так, казалось бы, ни с того, ни с сего, начали вываливаться зубы в возрасте 40 лет, резко ухудшилось зрение. Почему это произошло? Она занималась определенной практикой, но что-то не так поняла, либо ей не объяснили толком, как это делать правильно, и она регулярно выполняла определенные упражнения через напряжение, день за днем, год за годом, что и привело к столь плачевным последствиям. В чем еще особенность трансовых состояний разогнанной психики? Они не дают человеку целостной картины восприятия. То есть, в трансовых состояниях человек в определенном смысле теряет связь с реальностью, которая его окружает. Разорвали врага, попутно сломали руку парню, который был с вами рядом, и даже не заметили этого, просто потому что это были уже не вы. Просто потому что контроль ослаб и ситуация овладела вами. Тут ситуация точно такая же, как с алкоголем или наркотиками. Кто-то тоже может сказать, что употребление этих веществ помогает расслабиться, стать увереннее в себе, убрать комплексы. Человек, принявший наркотики, также находится в состоянии разогнанной психики, так что три человека не могут с ним справиться и так далее. Однако ни для кого не секрет, как алкоголь и наркотики влияют на тело при регулярном их применении, подсаживая человека и разрушая его как личность. Говорят, подобные вещества могут помочь человеку и он может ими пользоваться безопасно, но только если это он их использует, но, увы, в 99% случаев это вещества используют человека. И тут снова к целям. В чем состоит ваша цель? В некоем бесконтрольном состоянии получить какой-то результат. Или ваша цель – владение ситуацией. Когда человек себя не контролирует, он так и остается заложником ситуации, неважно, сжался ли он в комок при виде ножа грабителя или набросился на этого же грабителя и разорвал голыми руками горло ему и жандарму, подоспевшему на крики вашего парня. И там, и тут вы были заложницей ситуации, своих эмоций. Такой же результат, но качественный, происходит во время направленной эволюционной практики, проработки своей психики, например, через медитацию. Цель таких практик – научиться разотождествляться со своей психикой на фоне абсолютной ясности сознания. За счет этого достигается некое специфическое состояние, состояние наблюдателя. Это состояние, к обретению которого стремились многочисленные воины древности и современные мастера, для которых боевое искусство – это не просто драка. Это состояние на фоне разотождествления дает эффект полного присутствия и эффект полного контроля ситуации. И тогда человек уже не заложник своего состояния, он его хозяин, ведь это состояние совершенно другое по качеству, лампочку заменили именно поэтому она светит ярче. Но, конечно, это процесс длительный. А теперь перейдем к, собственно, самой медитации. Что могу сказать, все это я и так знал. В прошлом мире престарелый любовник моей мамы тоже увлекался подобным и вбивал это знание в меня на тренировках по живе. И входить я в него мог свободно, минуя предварительные этапы. Правда, сейчас мне практически не приходится махать кулаками, заменив их на магию, но суть та же. Контроль, контроль и еще раз контроль. В общем, подремать на лекции, как я наивно рассчитывал, не получилось, потому как за нами следили зорко и халтурить было нельзя. Похоже, отсутствие у меня интереса к теме занятий не укрылось от преподавателя и вызвало у нее закономерные вопросы. Пришлось отвечать честно и объяснять, что я это все и так знаю и умею пользоваться. После этого мне было предложено продемонстрировать свои крутые умения с надетыми подавителями. Я и согласился, куда ж деваться. В корпусе боевой медитации оказался свой мини-спортзал, куда мы всей толпой и отправились. Слух о том, что я сейчас буду отхватывать, разлетелся быстрее, чем мы до него дошли, и к моменту, когда я, переодевшись в боевое трико, вышел драться, зрителей изрядно прибавилось. Мастер-офицер не стала мудрствовать в плане одежды, оставшись в уставном белье, короткие шортики и майка топ мышиной окраски, которое, впрочем, абсолютно не портило ее подтянутую фигурку и сильно отвлекало меня. Все свое пришлось снять, дабы случайно не воспользоваться. «Минута, а больше опытному воину не требуется для этого», — скомандовала она. «Мне и минуты не надо», — ответил я, привычно погружаясь в раж, минуя стан. Движения Кристины сразу стали медленней, как, впрочем, и мои. Но владение живой давало мне одно большое преимущество. Чем сильнее физически развит был практикующий ее, тем быстрее он двигался. Поэтому я, хоть и на чуть, но все же был быстрее. К тому же, техника у нашей преподавательницы была хоть и отлично поставленной, но довольно предсказуемой. Нет, хуже она от этого не стала, но подстроиться под ее стиль боя оказалось довольно легко. Низкие удары по ногам, больше акцента на руки. Мне, привыкшему сражаться именно с такими, делающими акцент на силе противниками было, конечно, легче. Ну, и не будем забывать, что она была дамой, пусть и сильной по сравнению с другими, а я был мужиком, постоянно изнурявшим себя тренировками. В общем, у нас сложился паритет, она не могла меня вырубить, а я не желал выигрывать, дабы не уронить ее авторитет в глазах курсантов. Стоп, резко остановилась она и сдула прилипшую к глазам челку. Гордеев, хватит ронять мое достоинство еще ниже, поддаваясь мне. Все, что нужно, я увидела и можешь мои занятия в дальнейшем не посещать. Считай, что я тебе зачла двухгодичный курс автоматом. Мне радостно видеть, что традиции старых школ не только не забыты, но и продолжают растить достойных воинов. Госпожа мастер-офицер, не могли бы вы объяснить, что произошло? А то не совсем понятно, что сделал Гордеев. Он же вас не победил? Отличный вопрос, курсант, аминь, госпожа мастер-офицер. Отличный вопрос, курсант Аймень, кто-нибудь из вас хочет на него ответить? Нет, жаль, я думала вы наблюдательней. Вы пока этого не знаете, но Гордеев, минуя первую стадию, сразу погрузился во вторую, тогда как я дралась на первой. Это дало ему преимущество в скорости и более точной оценке ситуации. А почему вы бились на первой, а не второй? Потому что данный режим не предназначен для спаррингов, он боевой, и войдя в него, воин готовится убивать. Мне было интересно посмотреть, насколько он в нем может себя контролировать, насколько его психика готова к нему, и я осталась более чем довольна. Контроль идеальный, агрессии никакой. Более того, он сдерживался, чтобы мне не навредить. Я буду очень рада, если хотя бы 10% из вас смогут повторить подобное. Благодарю за ответ, мастер-офицер, поклонилась девушка. Гордеев, если захочешь пойти ко мне в инструкторы, я буду рада. Я подумаю, госпожа Кристина, также поклонился я и пошел переодеваться. Конечно же, ни в какие инструкторы я идти не собирался. Мне с магией надо разобраться, а не медитировать на полуголых дамочек. Кхм, а вообще, идея, конечно, интересная. Надо обдумать. Можно ведь и факультативно, если что, дополнительные занятия и все такое. Ладно, куда пойти, куда податься, кого найти, кому поддаться. Вопрос на миллион и желательно наличными. Но перед всяким важным делом надо принять пищу, потому как после обеда у меня боевая магия, где я буду опять показывать свою крутость и воеводство. И что я хочу? Плов по-восточному и борщик по-нашему, а может, всякую лапшу с уткой по-ханьски? Точно, утка самое то, к тому же у них я еще ни разу не был. Непорядок, как по мне. Сверившись с навигатором, я пошлепал в сторону ханьской кафешки, намереваясь устроить гастротур. «Привет, ко мне за стол приземлилась Сюин, представитель фракции драконов в студсовете. Нихао», — блеснул знаниями я. «Ты неправильно ешь наше национальное блюдо», — заявила она, наблюдая за мной. «Чой-то, накладывай и жуй». «Нет, утка по-ханьски, это целая история. Согласно нашим преданиям, ее подали в первый раз больше 7 веков назад императору Жэньцзун. Его придворный медик Хусхуэй считал, что утка, предварительно натертая медом и запеченная на вишневых поленьях, когда кожица чуть отслоилась от сочного мяса и приобрела золотистый цвет и яркий хруст, очень полезна для здоровья. И есть ее надо правильно. Смотри, берешь лепешку, кладешь внутрь кусочки мяса, огурец, лук и поливаешь соусом. Потом заворачиваешь лепешку, получая при этом небольшой ролл. И запивать его надо вот этим супом из ханьской капусты, сваренным из утки, что тебе подали. Нет, это именно суп, а не соус. Сколько сложностей из-за одной утки. А ты как хотел, это традиция империи Хань, и если хочешь проникнуться ее духом, то и пищу следует употреблять правильно. Мы за этим очень строго следим, потому как здоровое тело не может существовать без здоровой пищи. Убедила, кивнул я, понимая, что так на самом деле вкусней. А ты чего один гуляешь, без сопровождения? Нет, не подумай, волкам у нас всегда рады, а тебе, так особенно, но просто интересно. Да надоело все, отмахнулся я. Хочется посидеть в тихом месте, где на тебя не будут смотреть, открыв рот. Да и не был я у вас еще ни разу, вот и решил заглянуть. Правильное решение. Кстати, извини, что отвлекаю, а можно вопрос? Конечно, на сытый желудок я был поразительно благодушен. К тому же именно к ней испытывал симпатию. Быть может, за то, что она смотрела на меня не как на ходячий член, с которым можно и нужно мутить, а как на простого парня. Тебя действительно не интересует то, что происходит в студсовете. А что там происходит? Все в союзниках. Волкам слова поперек никто не скажет. Есть проблемы? Ну, я бы не сказала, что это проблемы, замялась она. В общем, до меня дошли слухи, что вараны и орлы решили все же создать коалицию против вас и выбить вас еще до фракционной битвы. Чушь, Азиза точно на моей стороне, потому как именно благодаря мне она осталась главой фракции. А Анна даже пикнуть без моего разрешения не посмеет. Она мне еще горячий стриптиз должна. Будет возникать, заставлю ее раздеться на глазах всей академии. О месте его проведения мы не договаривались. Да и они в глубоком минусе по очкам рейтинга. У варанов еще более-менее есть шансы отыграться. А орлы, так вообще в глубокой заднице. Мое дело предупредить, пожала она плечами. Приятного аппетита. Тебе у нас всегда рады. Так же, как и появилась, она исчезла, оставив меня в раздумьях. Что опять затеяли эти тихушницы? Неужели им мало было одного раза, когда их фракции испытали позор? Я ведь добрый, могу и повторить. Другое дело, надо ли мне это? Хотя, глупый вопрос, конечно, надо. Там сейчас Оленька сидит, и если она будет расстраиваться, то я начну огорчаться. А если я огорчусь, то плохо станет всем курицам, посмевшим без команды начать кудахтать. Или на самом деле все не так и драконы решили начать свою игру. Но зачем? Очень интересно. Закончив есть и выпив апельсинового сока, я поблагодарил официантку и направился на выход. Что ж, раз делать все равно нечего, навещу-ка я логово студсовета. Посвечу лицом, просверкаю глазами и напомню, раз забыли, кто тут батя и что его не стоит злить. Ну и если надо, набью чьи-то жопы. Давно я этого не делал. Так можно и навык растерять, а попки у них всех зачетные. Значит, устроим профилактическую порку. Облизнувшись, я направился в сторону главного корпуса в отличнейшем настроении. Глава 22. Добрался я без приключений, даже никому ни разу не пристав и не сделав неприличных предложений. А варианты были, скажу я вам, чего только стоило. Например, вон та брюнеточка с третьим размером груди, которая в меня едва не врезалась, несясь по коридору, разминулись буквально краями, и то это я успел среагировать, а она меня даже не заметила, по-моему. Обидно, досадно, ну ладно. Резные двери в святая святых учащихся были не заперты, и это явно указывало на то, что там кто-то есть. Кстати, а мне разве не положен ключ от всех дверей? Я же вроде тоже тут главный, не помню, чтобы мне предлагали подобное. Хотя нет, не надо такого счастья, а то еще заставит всякими делами заниматься, а у меня времени на них нет. Почти 2 месяца учусь, а так мало успел сделать. Сколько еще нецелованных тут осталось, сколько жаждущих моего внимания и крепкой руки. Вы знаете, вот и я нет, надо срочно исправлять ситуацию, а то буду помирать и спросят меня правнуки: деда, сколько ты тянок в академии охмурил? И что я им отвечу? Стыдно, ага. Всем привет, салют, бонжур и прочее, зашел я внутрь, готовясь покорять, но покорять было некого. Ну, почти, тут нашлись Анна и Наталья из Орлов. Дамочки мирно пили чай с пирожными и болтали о всяком, точно парням кости перемывали. Орлиц мне покорять было незачем, потому как их попки и так находились у меня в руках и только и ждали момента, когда я за них возьмусь по-взрослому. Ох, ваше высочество, достопочтимый эльфа пожаловал, сделала карикатурный поклон Анна. Все верно, упала передо мной на колени и показала свою преданность, сделав мне приятно. Только в твоих мечтах, грубиян, фыркнула она. Ну и не надо, ничуть не расстроился я отказом. Наталье не предлагаю, она слишком красивая, могу на этом не остановиться. Ты намекаешь, что я уродина, Сразу взвелась Нагловка. «Нет, он просто упомянул очевидное, что я красивее тебя», — мурлыкнула Гешпанка. «И зачем останавливаться, если начнем? Дай обещание жениться, и я в полном», — она облизнула губки, — «в твоем распоряжении. Это слишком ответственный шаг, чтобы вот так просто взять и сделать его. Даже при покупке машины сначала проводит тест-драйв». «Звучит логично», — энергично кивнула она. «Когда и где? Я пока еще похожу, посмотрю весь ассортимент», — выкрутился я. «Правда, признаюсь, в уме уже прикинул, как она будет смотреться на белых простынях. Эти мысли мне понравились, и я даже поставил лайк. Так, и что у нас тут происходит, и где требуется мое вмешательство? С чего вдруг тебя заинтересовали дела Академии?» «Все так же дулась на меня Анна. Не знаю. Шел, а потом вот думаю, дай загляну, спрошу, может, чего полезного присоветую. И что может посоветовать человек, не знающий вообще специфику нашей работы и отлынивающий от своих обязанностей? И когда это я от них отлынивал? Я, как грамотный управленец, их делегировал. Знаешь такое слово?» «Знаю. И Ольга прекрасно с ними справляется». «Тогда повторю вопрос, чего хотел?» «На вас посмотреть, себя показать. Мало, кстати, мне тут 40 на хвосте принесла, что кое-кто начал этим самым хвостом вертеть и смотреть на сторону. Так, мол, и так, среди нас есть товарищи, которые нам уже не товарищи». Конкретных обвинений не прозвучало, но раз есть сигнал, значит, надо его проверить. «Так что колитесь, пока я добрый, обещаю, сильно бить по попкам не буду». Чистосердечное признание облегчает душу и смягчает наказание. «Чушь какая, сам понял, что сказал. Но, я эту речь целых 5 минут готовил. Поэтому не надо мне тут того этого. Я, может, и не шибко умный, зато как врежу, как автогеном срежу. Не грози Северу», — попивая кока-колу в кафе на Западе. Последнюю фразу вообще не поняла. Это знаменитый лозунг, по типу «жизни черных важны». Чем важны, не знаю. Они, по-моему, тоже, но везде об этом кричат. Еще есть вся власть советом. Может, совету? Нет, именно советом. Было такое государство, которое советовало всем, как жить дальше. Было, ага, оно развалилось, как раз после того, как воспользовалось своими же советами. Но не суть, главное, вы поняли. Лично я ничего не поняла. Я тоже, и у меня голова начала болеть. Эх, а это еще меня называют недалеким. Кто из вас мутит воду? Кто решил половить рыбку в запрещенном месте? Кто тут слабое звено? Признавайтесь, негодяйки, иначе будет худо. Анна, пошли уже отсюда. Мне кажется, он не в себе. Еще кидаться начнет. Поддерживаю, кивнула та, вставая. Вдруг это заразно? Стоять. Мгновенно стал я серьезным. А теперь на чистоту. До меня дошли слухи, что вы затеяли подковерную возню. Сразу говорю, узнаю и покараю максимально жестоко. Больше всего я ненавижу лгунов и предателей. Вы меня знаете, дамочки. Малейшие подозрения на то, что вы начали щемить волков вне фракционных рейтингов, и можете сразу крестить задницы. Второй раз соскочить я вам не дам. Свободны. Быстрый взгляд на браслет. До следующей поры еще минут 20 есть. Значит, можно выдвигаться понемногу. Боевая магия или практика — не тот предмет, на который стоит опаздывать. Мастер-офицер Валерия хоть и выглядит няшкой, но может очень серьезно огорчить огненным шаром по бубенцам. Они у нас со Снежаной меняются, то одна ведет, то вторая. Как я понял, наша куратор больше по теории шарит, а это практик, боевик. Господа курсанты, мастер-офицер прохаживалась между нашими стройными рядами. Сегодня у нас боевая часть, но перед этим немного теории. О происхождении магии, как вы знаете, можно спорить бесконечно, но очевидно, что она появилась вместе с человеком и долго являлась его единственным языком общения с природой и окружающим миром. Можно назвать магию первой и основной религией, а также формой древней культуры. Сохранились данные, подтверждающие, что еще неандертальцы, жившие около 80 тысяч лет назад, обращались к магии. Об этом свидетельствуют, прежде всего, различные наскальные рисунки, а также археологические находки. Интересно, что в ту эпоху каждый человек самостоятельно обращался к силам природы, например, в облике тотемных животных, и магия была явлением обычным и доступным для каждого. Постепенно, в процессе эволюции общества происходила элитизация магии, и уже в период палеолита появились жрецы-маги, которые почитались так же, как и вожди племени, а то и сами являлись вождями. Постепенно люди с даром стали объединяться в союзы, а позже в кланы, стали искать пару среди себе подобных. Магия все больше становилась уделом избранных. Именно поэтому на сегодняшний день 90% магов – это люди из благородных семей. Как вы знаете, маги делятся по четырем видам стихий – огонь, вода, земля и воздух. Каждая из вас владеет или может овладеть всеми ими. Более того, каждая уважающая себя одаренная должна стремиться к этому. Только так вы встанете на путь, ведущий к самым вершинам славы. Только так вы сможете принести максимальную пользу своему государству. Что есть магический бой? По сути, это удар, защита. Бить, я знаю, вы уже научились, а вот защита практически у всех сильно хромает. Ваши так называемые щиты не выдерживают никакой критики. Вот этим мы и займемся сегодня на уроке. Рассчитайтесь на первый, второй и встаньте друг напротив друга на расстоянии 10 шагов. Быстро проделав требуемое, я получил в напарницу смуглую девушку из Бахрейна. Раньше я ее особо не замечал, хотя думал, что знаю уже всех учащихся. На меня она смотрела с любопытством, как на неведомую зверушку. В ответ я посмотрел на нее как на жрицу любви, задержав взгляд на небольшой груди. В какой-то момент наши взгляды пересеклись, лязгнули сталью, и я понял, что это будет эпическая битва, достойная анналов истории. Итак, как же формируется правильный щит, а не его подобие? Что же это вообще такое? Магический щит – энергетическая конструкция, устанавливающаяся вокруг поля человека, нечто вроде кокона, капсулы или, если хотите, доспехов, которая образует особое пространство и имеет свои функции и назначения. Думаю, всем понятно, какое. Магический щит, само собой, используется как универсальное, экстренное средство для защиты. Но кроме того, он может использоваться для оздоровления, повышения удачливости, наведения баланса в различных делах и ситуациях. Да-да, вы не ослышались. Щит может принять на себя негатив, подправить ауру и много чего еще. Преимущество щита, в отличие от иных магических техник, требующих более продолжительного времени для проявления результата, в том, что он быстро устанавливается и снимается и начинает работать сразу после установки, незамедлительно. Образно говоря, это доспехи без ограничений по срокам, способные мгновенно изолировать носителя от воздействия вредоносных сил, создать нужный благоприятный энергетический климат в личном пространстве хозяина. Но имеются и недостатки. На начальном этапе работы со щитом его активность поддерживается исключительно силой сознания, до момента сращивания энергетики щита с полем хозяина. Именно поэтому на первых этапах рекомендуется ежедневная установка щита и удержание в сознании информации об его присутствии, контроль ощущений. Это требует дополнительных усилий и внутренних энергетических затрат, до тех пор, пока щит не перейдет в устойчивую активность. Итак, приступим, выпускаем эфир и формируем вокруг себя кокон из вашей стихии, именно той, с которой вы привыкли работать. Много в него не вливаем, минимум, чтобы просто обозначить его присутствие. Первый номер создает, второй осторожно и медленно пытается его почувствовать физически, то есть с помощью рук. Вам нужно понять его структуру, то, как он взаимодействует с вами и окружением. Сильные и слабые стороны. Начали. Незаметная искра, и я мгновенно окутался огнем. Гордеев, ты что творишь, как она пламя голой рукой щупать будет? Совсем сбрендил. Простите, мастер-офицер, не подумал. Вы же сказали, любой стихией, вот я и сделал. Черт, я забыла, что ты воевода. Смени на другую. Так точно, вытянулся я. Ух, хорошо, сделал глоток из маленькой фляжки, после чего засунул ее в карман, слегка пролив и призвал воду, оставшуюся на руках. Можно было, конечно, воспользоваться кольцом, но пока не стал. Это же не бой, где надо выкладываться по полной. Можешь меня потрогать, я не кусаюсь, если не попросит. Эр-эр-эр-эр, ласково порычал я своей напарнице. В ответ меня мысленно облили помоями, после чего она врезала кулаком по моему щиту. Ага, дурочка думала, что я окутался слабеньким щитом, но я такие делать не умею, поэтому влупил по максимуму. Ну, и ее кулак ожидаемо со всей дури влетел в преграду. Послышался отчетливый хруст, и идиотка повалилась на землю, держась за сломанные пальцы. Пилой, дура набитая, ты что делаешь? Кинулась к ней Валерия. Что непонятного в словах осторожно и медленно? А ты, повернула она ко мне голову, тем временем подлечивая скулящую девушку. Было же четко сказано, легкий щит, а ты что врубил? так получилось, без капли раскаяния ответил я. Когда меня пытаются ударить, привык отвечать на уровне рефлекса. Сначала сделал слабый, увидел атаку, автоматически укрепил. Какие претензии? Никаких. Ты, отправляйся к лекарям. Минус балл за невнимательность. А с тобой в паре буду работать я. Попробуешь тянуть руки куда не следует, лишишься обеих. Как можно? Даже сделал я шаг назад, досадуя, что меня раскусили. А я как раз собирался быстро продавить ее щит и якобы случайно полопать за сиськи. Облом. Трогай. Протянула она ко мне свою руку. Жаль, колечко не захватил. Момент был бы точно подходящий. Глупо пошутил я и понял, что если еще раз ляпну подобное, то живым не уйду. Пришлось трогать максимально серьезно, сосредоточившись на задаче. Она, как и я, окуталась водой, поэтому я просто принялся мять ее пальцами, пытаясь понять структуру. На ощупь ее щит напоминал желе, которое продавливалось до определенного момента, после чего становилось твердым как камень. «Госпожа мастер-офицер, разрешите провести эксперимент?» Обратился я к ней как положено. «Что будешь делать?» С интересом посмотрела она на меня. «Попробую взять ваш щит под свой контроль». «Делай», кивнула она, и я почувствовал, что он стал тверже. Для меня она давно уже была окрашена красным, но щит сбивал концентрацию, делая ее чуть смазанной. По идее, вода должна взаимодействовать друг с другом. Другое дело, что моя имеет физические корни, а вот ее – магические. И что получится, если их смешать? Очень интересно. Запускаю свою воду, и она бессильно стекает с ее щита. Ясно, пробую начать давить, бесполезно. Эффекта нет. А если ее щит заключить в мой? Нет, хрень какая-то. Ну да, ее рука теперь для меня вся красная. И что мне это дает? Пробую ей управлять, получается чуть сдвинуть. При этом силы утекают намного быстрее. Дамочка не шевелится, лишь с любопытством наблюдает за моими потугами. И тут меня такая злость взяла. Кто тут у нас сильномогучий маг? У кого самое сильное колдунство? Кто может одним взглядом повергать всех дамочек в уныние? В общем, я долбанул. Ну как, долбанул, максимально усилил свой щит и надавил. Увы, руку отдернуть она не успела. Моя вода, буквально вскипев, оплела ее щит и подобно кислоте растворила его, вобрав в себя, а после также обволокла Валерию, будто вторая кожа, перекрыв дыхание. Теперь она была полностью в моей власти. Я смотрел ей в глаза и видел в них испуг и что-то еще, не поддающееся расшифровке. Миг, вода собралась в единый шар, после чего впиталась ко мне в кожу, создав в груди что-то типа небольшого пузыря, который я ощущал в районе желудка. Делаю два шага назад, готовясь удирать со всех ног, но она, кажется, не злится. «Это было интересно», — произнесла она с паузами, будто переведя дыхание. «Ты проломил мой щит, уничтожив его, или взял под контроль, скорее второе, но и без первого не получилось бы. Повторить сможешь, силы еще остались, не уверен», — задумался я, «но попробовать можно». «И мы попробовали, потому как и самому интересно, и когда тебя просит красивая девушка, отказывать грех. Получилось повторить только с четвертой попытки, когда силы почти закончились. Ну, и как бонус было то, что под конец я дернул слишком сильно, и она, не устояв на ногах, рухнула на меня. Так я полапал все-таки ее сиськи и даже не получил за это по морде, потому как она этого, похоже, не заметила. Встала, отряхнулась и пошла гонять остальных, пока я сидел и тяжело дышал. От усталости, а не от того, что возбудился. Хотя и от этого тоже. Все-таки грудь у нее на 5 баллов, хотя и троечка по размеру. Еще бы за попку пощупать, но не все сразу. Пока мастер-офицер раздавала моральные, а кое-где и физические плюшки по головам, я решил понять, что за вода оказалась у меня внутри. И вот тут уже я реально приохренел, поняв, что взял новый левел. Я мог ей управлять, призвать, направить, не пользуясь внешними атрибутами. Загоревшись идеей, я достал фляжку, и вода из нее послушно влилась в ту, что была у меня внутри. Шар при этом увеличился, но никакого дискомфорта я не почувствовал. То есть, теперь я могу ударить из внутренних резервов. Ну наконец-то, теперь осталось понять, как мне засунуть внутрь себя землю и воздух. С этим, думаю, справлюсь, а вот что делать с огнем, ума не приложу. Но главное, теперь я знаю, куда расти, и займусь экспериментами сразу после занятий. День прожит не зря и, надеюсь, завтра я уже буду настоящим магом, а не его подобием. Глава 23. «Сосредоточься, Сергей, и прекрати пялиться на мою грудь». Снежана была холодна как лед, и только в глазах изредка проскакивали веселые искры, которые грозили перерасти в пламя. «Это сложно сделать, находясь рядом с такой красавицей», — ответил я честно, тем временем пытаясь впитать в себя землю. В такой поздний час на полигоне было ожидаемо пусто, и мы, заняв самый дальний его угол, пытались воспроизвести то, что я сегодня сделал на боевой практике. И у меня бы, наверное, получилось гораздо быстрее, если бы не ее короткая юбочка, которая иногда легкомысленно задиралась под небольшими порывами ветра, открывая мне вид на ее стройные ножки и черное белье. От этого зрелища концентрация слетала, а мысли возникали о чем угодно, кроме урока. «Ну давай, я знаю, что ты можешь», — подбадривала меня она. «Я могу лишить тебя одежды менее чем за пару секунд», — отвечал я, надеясь, что она примет вызов. «Не сомневаюсь в этом, и если все сделаешь как надо, я позволю показать тебе мастер-класс». «Договорились», — выдохнул я, с трудом сворачивая каток своих мыслей, несущихся с горы похоти. «Что мы делаем? Ну, во-первых, пытаемся разобраться с водой, что уже находится у меня в теле. Ну ладно, не совсем в нем, она как бы внутри, но не занимает физического места. Сначала я подумал, что это и есть пресловутый источник, и мои крутые пацаны наконец-то явили себя во всей красе, но нет, с ними связи я по-прежнему не имел. Мне вдруг, кстати, вспомнилось, они же говорили, что мой хрен знает сколько раз был первым мужиком-магом, а Лихобор утверждал, что последним. Ничего не понимаю, какая-то мутная история с этим первенством, но не суть. А вот что действительно важно, что вода, находясь внутри меня, полностью соответствовала описанию источников девушек, с одним только нюансом, она не восстанавливалась. То есть, если они магичили, пока источник не показывал дно, то потом отдыхали, и снова могли магичить, восстановив эфир, а вот у меня все обстояло иначе. Вода заканчивалась, и ее снова надо было набирать снаружи. Причем, если высушить ее полностью, то надо сначала смешать физическую с магической и только тогда впитывать. Но если внутри оставалась хоть капля из запаса, то можно было восполнить ее физической. Впитать в себя магический урон не получалось. То есть, если в меня запустят эфирной сосулькой, то могут пробить нахрен. Но если кинут физической, я ее вполне могу впитать. Была еще одна интересная плюшка, расход был минимальным. То есть, я из всего лишь одной капли воды мог сотворить огромный торнадо. Правда, потом рухнув без сил, но запас от этого не уменьшится. Ну, и что касается моей силы, как таковой, то откуда она берется и как ее контролировать, было по-прежнему непонятно. И вот теперь мы со Снежаной пытались впитать в меня воздух, потому как с землей проблем не возникло, я, сосредоточившись, сразу ее принял, и как это работает, мы разобрались быстро. А с воздухом был затык, потому как на физическую его часть я никак воздействовать не мог. Она, правда, предложила взять его из легких, но как можно взять то, чего не видишь? В общем, промучились мы где-то час, пока мне не пришла в голову идея смешать свой дым с ее воздухом. Втягивать в себя эту гадость не хотелось, поэтому я разбавил ее максимально. Сразу получилось, но почему-то было гадкое ощущение. И самое поганое, что я воздух внутри себя вроде и стал чувствовать, но вот управлять им почему-то получалось с трудом, и силы на это уходило намного больше. Правда, удары были классическими, то есть без всякого дыма. Рискнув, я увеличил его концентрацию внутри себя, и сразу стало легче. К тому же, добавилась возможность лупить не просто воздухом, а сразу выпускать дым. Отличный вариант маскировки в трудной ситуации. После этого я окончательно обессилел, и эксперименты с огнем мы решили отложить на потом, потому как мне бы с этими открывшимися возможностями разобраться. Голова, если честно, не варила совсем, а тело настойчиво требовало отдыха и хорошего массажа. «Так, судя по всему, ты сейчас ни разу не боец, так что иди к себе и выспись», — заявила Снежана. «С чего вдруг?» — встрепенулся я, понимая, что меня пытаются продинамить. А впрочем, да, нехотя согласился, едва сдержав зевок, что-то я совсем обессилел. «Ты не обижаешься, дурачок?» — ласково поцеловала она меня. На нее это было совсем не похоже и оттого было двойне приятно. «Отдыхай, у нас вся жизнь впереди, куда торопиться? К тому же, завтра у тебя боевое сглаживание. Будем отрабатывать твою защиту и действия в тылу врага. Уверена, тебе понравится. Вот уж обрадовала. Ну и ладушки, пойдем, я тебя провожу. А то кто знает, вдруг нападут на беззащитную девушку. Ну проводи, охранничек. Вот только как бы беззащитной девушке не пришлось защищать тебя. Но, я знаешь, как могу, но лучше завтра. Распрощавшись с ней возле корпуса, в котором жили преподаватели, я поплелся домой. Часы показывали 11 ночи, силы, хоть и восстанавливались, но крайне медленно, видимо, усталость на это тоже влияет. Но в целом сегодняшним днем я был более чем доволен. Мои силы резко возросли и внешние костыли становились ненужными. А если учесть еще и мою предметную магию, то я становлюсь имбой. Забираться в комнату по дереву я не рискнул, поэтому поперся через первый этаж. В большом холле, несмотря на поздний вечер, было людно. Кто-то резался в игры на планшете, кто-то распивал чай, а может и чего покрепче. На меня обратили внимание, но ничего не сказали. Но где я, а где покой? Давишняя девчонка со сломанной рукой и мозгами будто меня поджидала. Подскочив, она перегородила мне дорогу. Дуэль. Как насмешку выплюнула она. Я по средам не подаю, отмахнулся я. Хочешь получить травму, несовместимую со здоровьем, ударься об стену. Так шансы выиграть у тебя повысятся, потому как стена не дает сдачи. Ты не можешь отказаться, заявила она. Не могу. Но как вызываемая сторона могу изменить условия. И на какие же? Попыталась она выпятить свою маленькую грудь, но не преуспела в этом. Не думал, что когда-нибудь это скажу, но она меня не привлекала, вот совсем. Наверное, это от усталости. Разговоры как по команде стихли и все с любопытством смотрели на нас. Волки незаметно встали и подтянулись поближе. Ну да, вдруг нападут на их драгоценного альфу. Да и драконы чуть напряглись, мы ж союзники. Если я продую, то ты получишь 8 баллов вместо 4. А если ты, то, я задумался, будешь каждое утро в течение недели встречать меня внизу с чашкой горячего кофе в руках. И без подвохов, типа плюнешь в него или подсыпешь слабительного. Все по-честному. А нельзя просто выставить баллы? Нет, у меня их более чем достаточно. Поэтому мне нужна моральная компенсация за потраченное время. Хочешь, принимай мои условия, хочешь, нет. И да, прежде чем продолжать, хорошо подумай и запомни, я люблю крепкий кофе с одной ложкой сахара. Кружка стандартная, по типу той, из которых пьют вон те красотки. А пока ты думаешь, я, пожалуй, пойду, устал. Отодвинув обалдевшую дамочку, я пошел к себе на этаж. Не знаю, почему, но силы восстанавливались намного медленнее, чем обычно. Раньше минут 5 хватало, чтобы вновь стать бодрым и свежим, а тут прямо совсем плохо. Зайдя к себе, я только и успел раздеться, как рухнул в постель, даже не выключив свет. Проснулся я по будильнику и совершенно не чувствовал себя отдохнувшим. Силы, хоть и восстановились, но все равно я ощущал какой-то дискомфорт. Время до занятий еще было, поэтому я решил понять, что за хрень со мной происходит. Ныряю в себя и застываю в шоке. Поглощенные стихии из небольших шаров разрослись до просто нереальных размеров и продолжали медленно увеличиваться. Так это они у меня силы сосут. И что делать? Пытаюсь понять, как это вообще происходит. Кажется, что они это делают всей своей поверхностью. Мысленные команды типа «стоп», «отвали», «перестань» не срабатывают, а посылать нахрен, учитывая предыдущий опыт, я не рискую. Замечаю, что моя молния свободно носится перед ними и даже в них ныряет. Пробую оторвать от нее кусочек и, растянув, окутать, например, воду. Толку нет. Делаю еще раз и еще, пока вся вода не начинает искриться. Чую, что отток силы уменьшился. Круто. Дальше по старой схеме. В результате моя основная молния уменьшилась в 5 раз, но все стихии были взяты под контроль, перестав расти. За красную я не переживал, восстановится. Теперь надо было понять, что мне с этим делать, учитывая, что мне для колдунства нужен был мизер, такие большие источники мне даром не сдались. Вопрос избавиться от них или все же оставить на всякий случай. Решаю оставить, но жестко следить. Если при использовании созданная клетка ослабнет, то сведу их к минимуму. Интересно, что будет, если я вложу в удар все, что есть. Мысль интересная, но проверять почему-то было стрёмно. За разрушение Академии меня дома точно не похвалит. Я переоделся в полевую форму, потому как сегодня боевое сложивание будет длиться целый день, а теорию отменили. Что там вчера Снежана говорила про сюрприз? Зная ее, уверен, что мне он не понравится. Но тем лучше. Сидя в комнате, крутым перцем не станешь, а я планировал стать самым-самым, чтоб у всяких тянок только от моего вида трусики сами слетали, а ноги разъезжались. Ну да, я похотливый кобель, слышали, знаем, зато я, по крайней мере, честный с собой и окружающими, в отличие от всяких моралистов, внешне все осуждающих, а когда никто не видит, лазящих по сайтам с порнухой, внизу давешней девчонки не обнаружилось и я направился в столовую. Признаться, на свои эксперименты я потратил много времени, поэтому его оставалось впритык, но я и не собирался набивать желудок, предполагая, что мне придется сегодня много бегать и все такое. Так, легкий завтрак, чтобы добавить сил, самое оно. Собралась наша почти дружная компания на старом месте. Лиза с Любой стояли впереди всех и грозно смотрели на меня, а я на них не смотрел, демонстративно игнорируя. Детский сад, вторая группа, еще и зевнул, наглядно показывая свое отношение. Итак, вводная на сегодня. Гордеев, диверсант, пробравшийся на территорию врага, то есть вашу. Перед ним ставится задача убить вас, ну а вы, соответственно, должны убить его. Прошу прощения, госпожа мастер-офицер, вводная не соответствует реальности. Диверсант не охотится за одиночными целями, если только эта цель не особо важна. Тихо пришел, сделал и исчез, вот суть его работы. Ладно, въедливый ты наш, Гордеев, снайпер, который остался прикрывать свою группу, что уходит с задания. Ваша задача – найти его и уничтожить. Задача Гордеева – убить всех преследователей. Магия разрешена всем, кроме него. А мне опять с голым задом на амбразуру, возмутился я. Нет, на этот раз вы будете вооружены пневматическими винтовками, стреляющими энергетическими шариками. Само оружие с магическим усилением и может стрелять на дистанцию до 300 метров. В шариках заключена молния. Попадание в конечность или тело – минус 50% здоровья. В голову или сердце – 100%. Гордеев получит 20 выстрелов. Вы по 10, я не понял, их 30, а я получу 20, остальное заберешь с убитых. Ага, они возьмут и просто так их расстреляют. Нет, у них тоже будет ограничение на магию, не более 3 кастов. И не важно, что это будет, атака или защита. Кстати, учтите, что щит препятствием для шарика не является. Размер полигона будет увеличен, как и время на выполнение задания. На него вам отводится 3 часа, по истечению которых выигрывает Гордеев, если к этому времени останется жив и уничтожит не менее 20 врагов. Так что просто так отсидеться не получится. Стреляй метко, и тебе на всех хватит. Местность, сложная городская застройка, руины. 10 баллов тому, кто убьет снайпера. Все остальные получат по 5. Смерть, минус 2 балла Гордеев, за каждого убитого плюс 2 балла. За победу, 20. Вопросы есть, фора? Спросил я. 10 минут. Физические атаки разрешены любые. Можешь камнями кидаться, бить палками, все, что сможешь приспособить под оружие, тебе разрешено. Почему нельзя пользоваться магией? Ну, во-первых, по ней тебя легче найти, а во-вторых, выпускать воеводу против воинов и пары витязей неправильно. А теперь, разобрали оружие, надели считывающие артефакты и построились для проверки. Экипировавшись, я встал в строй. Да, из непристреленной винтовки валить шустрых дамочек, тот еще квест. К тому же, в городе, где обзору будут мешать дома, было бы больше зарядов, засел бы где повыше, и фиг бы они ко мне подошли. А раз так, то мне требуется мобильность. Была бы карта местности, так вообще было бы замечательно, ну, или времени для разведку больше. Но кто ж мне даст такие поблажки? Получил от Снежаны обойму с шариками, покрутил их в руке. Прозрачные и внутри искорки, и будто током пробивает. Интересно, если его швырнуть в лоб вон той, корчащей мне рожи дамочке, что будет? Сможет она станцевать нижний брейк без соответствующей музыки? Ладно, их надо беречь. Я про шарики, если что. Лихо снарядив ружье, на самом деле подсмотрел, как это сделали остальные, потому как с такой конструкцией я раньше не сталкивался, застыл на низком старте. Один шарик точно оставлю про запасы, и если буду чуять, что могу попасть в плен или меня могут грохнуть, застрелюсь врагам назло, лишив их баллов. Вот такая я мстительная сволочь. Врагу не сдается наш гордый варяг и все такое. Гордеев, вперед, время пошло, скомандовала мастер-офицер, и я рванул вперед, понятия не имея, Куда? Сразу после пересечения туманной границы полигона передо мной предстал эдакий постапокалипсис в отдельно взятой локации. Интересно, как они это все время создают? Это же не иллюзия или что-то еще, все вполне материально. И ладно, были бы каждый раз другие места с заранее отстроенными зданиями, так нет, все находятся в одной локации. Наверное, какая-то магия Земли, смесь современных технологий и эфира. Надо потом подробнее об этом разузнать и спросить, можно ли на таком тренироваться в одиночку, только уже с полным применением магии и оружия. Мне бы такой опыт точно не повредил, да и пора нарабатывать свой рисунок боя. Ладно, хватит размышлять, надо двигаться. Есть шанс, что раз разделений на фракции нет, то и попрутся они на мои поиски всей толпой, надеясь выманить. Хорошо бы их еще поссорить. Такими командами они не привыкли работать, да и старые обиды фиг забудешь. Рано или поздно сцепится, если все разыграть правильно. Хотя нет, это нечестно и не соответствует заданию. Ага, а вот один против 30 с ограниченным запасом шариков, это прямо верх честности. В обычное время оставалось бы только героически погибнуть, прихватив с собой побольше врагов, и возможно, я так и сделаю. Но перед этим надеру им всем зад, особенно тем, кто этого давно просит. Серое небо, с которого льет мелкая противная морось, серые дома, серая земля, настроение такое же серое, да и сам я весь какой-то серый. Бррррр, ужас. Холодная вода мгновенно пропитала форму, заставив поежиться от неприятных ощущений. Что ж, будем работать с тем, что имеем. В любом случае, у меня есть перед ними большое преимущество, боевой опыт, полученный в прошлой жизни. Теперь надо только найти подходящее место и устроить дамочкам приятную встречу. За дело. Глава 24. Быстро двигаюсь в сторону домов, прикидывая, где устроить первую лёжку. По логике, если есть дома, то есть и подвалы, а в них возможны проходы. Но обыскивать их все никакого времени не хватит. Если дамочки смотрели мое прошлое выступление, то будут думать, что я рванул куда-то в центр, значит, меняем тактику. Пропущу их вперед и зайду сзади. Мне, в принципе, эта поза нравится, так почему бы и нет? Быстрая пробежка по ближайшим домам, и только в последнем мне улыбнулась удача. Искомый подвал вывел меня за пару домов от того, в который я вошел. Отлично. Берем его за основу, а также думаем, что они могут и не пойти толпой, дабы успеть обыскать больший участок полигона. Интересно, а связь какая-то у них есть или будут тупо орать, привлекая внимание других? Черт, этот момент надо было сразу прояснить. Так, пути атаки и отхода наметил, теперь маскировка. Деревьев тут нет, только растрескавшийся асфальт, куски бетона и полуразрушенные дома, вот и весь ландшафт. Не хотелось этого делать, но придется, моя черная форма тут не пляшет. Быстро разделся и вымазал ее в грязи, стараясь сделать ее похожей на окружение. То же самое проделал и с лицом. Легкий разгрузочный жилет с кучей пока пустых карманов постигла та же участь. Нет, так работать вообще нереально. Снайпер всегда четко прорабатывает свои пути атаки и отхода. Да и напарник тоже нужен. Ну ладно, будем считать это испытанием на стресс, когда у тебя нет ничего, а враги полны отваги и давят количеством. Вернулся в дом и заблокировал изнутри трухлявую дверь куском бетона. Сразу и не сдвинут, а снаружи будет казаться, что это ее случайно привалило. Еще и щель небольшую оставил, чтобы прямо натурально получилось. Окна первого этажа находятся где-то в 3 метрах над землей, и при желании залезть в них, конечно, можно, но на это уйдет время, да и особыми физическими возможностями местные красотки не отличаются. Могут, конечно, но поленятся, вдруг прическу испортят или ноготок сломают. Сам я забрался на полуразрушенную крышу 5-этажки, с которой открывался отличный обзор на все стороны света. Спрятавшись за сломанной балкой перекрытия, которая меня скрывала не только от внешних взглядов, но и от дождя, я застыл, приготовившись ждать. Осталось всего минута из отведенных мне 10, и я успел впритык. Начну так, а там посмотрим. Все равно времени для придумывания чего-то иного у меня не было. Что самое главное в работе снайпера? Терпение. Ведь мы, по сути, не отличаемся от обычных охотников, терпеливо ожидающих зверя в засаде. Какое главное оружие охотника? Нет, не винтовка или знание местности. Страх. Осознание того, что в тебя в любой момент может прилететь пуля, сильно нервирует и заставляет совершать ошибки. Есть множество примеров, когда небольшие группы снайперов останавливали наступление превосходящих сил противника. Теперь мне предстояло сделать то же самое, но в одну морду. Так, вот и первые красавицы пошли. Вот что-то маловато их как-то. Одна, вторая, третья. А остальные где? Или этих отправили на убой? Очень вероятно. Значит, сидим тихо и не отсвечиваем. Гордеев, выходи. Мы знаем, что ты тут, заорала одна из них. Мы по камерам видели, как ты спрятался в одном из домов. Черт, если это так, то это конкретная подстава. Но нет, не верю. Все должно быть по-честному. Но если узнаю, что дамы не врут, то хана Снежане. Обмана я не прощу. Так что сижу тихо и наблюдаю. В том, что они врут, я убедился быстро, потому как эти прошли дальше, продолжая орать всякую чушь, даже не пытаясь хотя бы для вида заглянуть в дома. Ловля на живца, обломитесь, дамочки. Меня таким тупым способом не взять. Спустя еще пару минут следом за ними вошли еще 5 человек. Эти уже были более внимательны и смотрели по сторонам. Двигаясь перебежками, они неплохо изображали командную работу. Я даже засмотрелся, как одна из них, смешно оттопырив попку, лежала за кирпичной стеной и водила стволом в моих поисках. Этих я тоже пропустил, решив еще немного подождать. Вдруг будет еще третья волна. Но нет, больше никто не появился. Значит, пора работать. В чем плюс моей винтовки? В бесшумности. Чуть сместившись, я прикинул расстояние, дождался, когда девушки встанут более кучно, и нажал на спуск. 2 щелчка, и вот 2 дамочки повалились на землю, дергаясь в судорогах. Откуда стреляли? Завопила третья, кидаясь к ним, и тут же рухнула рядом со своими подругами. Точность и кучность стрельбы оказалась на высоте, да и прицел с 4-кратным увеличением хорошо помог. Остальные залегли, принявшись громко орать друг другу, что я где-то тут. Быстро спускаюсь вниз и прохожу через подвал, оказавшись чуть в стороне от них, как раз за их спинами. Еще 2 выстрела, и дамочки затихают. Правда, последняя успела шарахнуть по мне огненным шаром. Из-за нечего пришлось стрелять повторно, но я справился. Я-то переживал, что после убийства они пойдут обратно и могут сообщить всем желающим, где я нахожусь, но нет, их то ли парализовало, то ли они заснули. Не суть, метнулся к ним. Быстрый обыск, ну, полапал немного, не без того, достал шарики, теперь вообще круто. 5 обоим по 10 штук, можно повоевать, особо не прячась. Распихал добычу по карманам жилета и свалил на старое место. 5 фрагов есть, надо еще 15. Вполне ожидаемо, на вопли подтянулись 3 девушки, ушедшие вперед. На этот раз они шли осторожно, используя дома как прикрытие. Однако это не помешало мне снять еще одну во время ее короткой перебежки. Менять пока позицию не стал, хоть она и засветилась, и меня банально могут зажать. Что ж, пусть попробуют. Видимо, поняв, что я их так быстро перестреляю, дамочки опять принялись вопить как резаные, призывая своих подруг на помощь. Значит, связи у них все-таки нет. Что ж, пока остальные не подтянулись, надо устранить этих. Выскакиваю из окна. 3 метра, пустяк, если умеешь прыгать. Обхожу дамочек по широкой дуге и едва не нарываюсь на спешащих им на выручку подруг. В последний момент умудряюсь спрятаться за разбитой лавкой, сильно вжавшись в землю. Те пробегают мимо, не заметив меня. Итого 6 человек, этих быстро не устраните, шанс получить магией по морде высок. Подождал, но с этой стороны больше никого не было. Отлично, значит, хотя бы со спины не зайдут. Еще выждал, пока они отбегут подальше, и выстрелил. Минус 1. Пока остальные хлопали глазами, свалил. 7 есть, хорошо иду. Двигаюсь, обходя их по широкой дуге, внимательно смотря по сторонам. Где-то бегает еще куча красавиц с Лизой и Любой во главе, и все они хотят меня. Было бы приятно, если бы хотели любить, а не прибить. Вот все меня не любят, а за что, не понимаю. И комплименты им расточаю, и вкусняшками угощаю, не помогает. Правду мужская молва говорит, чем реже женщину мы любим, тем чаще мы ее хотим. А нет, это не то, там вроде как-то по-другому было. Что-то пронравится и в какой позе, надо обязательно вспомнить, потому как чувствую, что это важно. Народная мудрость и все такое. Упс, чуть не нарвался на засаду. Лежат себе, такие миленькие, попки оттопырили. Прям вижу, что ждут любви и ласки. Правда, молча ждать не могут, а чем-то тихо шепчутся, а то бы точно спалился. Ох, ну какой я плохой. Нажимая на курок, я лупанул шариками по их 5 точкам. Последний я засадил с особенным удовольствием, узнав задницу Хельги. 3 выстрела, 3 фрага, а теперь ноги в руки и бегом, потому как меня засекли и пошла жара. Увернуться от огненного шара было просто, а вот от водной плети намного сложней. К тому же еще и пули засвистели над головой. 10 есть, работаем дальше. Петляя как заяц, я почуял, что меня начали загонять, а мне еще 10 подстрелить надо, чтобы гарем обрел совершенство. Прыгнул в сторону, буквально задницей почуяв опасность. Позади об стену разбивается шарик. Так, это уже спереди прилетело. Плохо. Значит, в центр путь заказан. Сворачиваю в бок и буквально нос к носу сталкиваюсь с 2 красотками. Пока они тупили и соображали, чем лучше бить, магией или пулями, я положил обеих. Обыскивать времени нет. Прыжок, и нога немеет. Достали, гады. Надо еще 8. Да где ж их взять, спрятаться не получится. Преследователи буквально висят на пятках и из виду меня не упускают. Сам не заметил, как мой забег привел меня к начальной точке. Деваться некуда. Разбег, толчок, и сам не знаю как, но буквально взлетаю на 1-й этаж, успев зацепиться за окно руками. Рывок, рядом ударился шарик, подтянулся, и вот я уже внутри. Теперь ходу на 3-й этаж, там и приму бой. Посмотрим, как они меня оттуда достанут. Шум внизу показывает, что у меня гости. Чуть высовываюсь с крыши и снимаю еще 1 дамочку. Так, при любом раскладе я уже в плюсе на 2 очка, так что можно не напрягаться. Гордеев, выходи, мы тебя не больно убьем. Слышится громкий крик снизу. Придите и возьмите меня, подлые душонки. Злобно заорал я в ответ, войдя в роль. Сегодня вы поближе познакомитесь с моим стволом. Это пошло. Фу, какая мерзость. А я бы познакомилась, уже тише, но я расслышал. Черт, это кто там такая хорошая? Надо обязательно потом найти и завязать непринужденную беседу. Уверен, у нас найдется куча общих тем. Выглянул на лестничную площадку, ага, пока одни орали, отвлекая меня, другие, соблюдая тишину, поднималась наверх. Делаю 3 выстрела и тут же прячусь от огненного шара. Жаль, не понял, попал я или нет. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. Жаль, гитары нет, а то бы я еще круче спел. А чего, я умею правильно за струны дергать, в армии научили. 3 аккорда, но все же.